одному потенциальному поклоннику. Она в его квартире села на подоконник и свесила ноги на улицу на 15 этаже. Ждала реакции. Произошло типичное окисление, он позвал маму. Та забилась в конвульсиях, позвонила Милкиным родителям, у бабушки случился обморок, а мальчик, это колбяная вонючка, доказывал ей, какие были бы неприятности у его папы на работе, если бы она свалилась. «Я могла бы убиться», — сказала Милка. «Это твое личное дело», — ответил он ей. А до этого он поцеловал ее в лифте, и они ездили вверх-вниз, вверх-вниз, потому что им понравилось целоваться и ездить. Милка закрутила воду и твердо решила, этот северский мальчик будет у нее ходить по проволоке сегодня же, иначе грош ей цена, а то, что у нее для всех ее действий времени всего до поезда, так это еще лучше, это мобилизует. Милка представила, уходит сегодня вечером экспресс в Болгарию, а по шпалам, сбивая в кровь ноги, бежит этот идеалист, этот декабрист, этот слон, этот Павлик, этот будущий учитель бежит, и все остальное, кроме того, что Милка уехала для него навсегда, все остальное не имеет значения. Может быть, он даже бросится под поезд тут же на вокзале, но она, ничего об этом не зная, будет стоять в коридоре вагона, и на нее будет приходить смотреть весь поезд. Это та девушка, за которой бежал юноша. А Тимоша напишет ей письмо. «Коза, мы его похоронили, было много цветов, но тебя никто не винит». Милка затормозила на этой своей мысли. Чего она напридумала? Ее никто не винит? Пусть винят. «Коза, мы его похоронили, мать тебя проклинает, так лучше. Ближе к жизни». Стоит с идеалистами 5 минут пообщаться, и начинаешь сочиться чем-то сладким и приторным. Она отомстит ему за все, за попугая, за крабы и за это письмо, которое Тимоша мог бы написать, если бы Милка его вовремя не остановила. Она вернулась к себе в комнату и открыла шкаф. «Правильно», — сказала Лариса, — «собирай вещи, только не бери лишнего». Милка не слушала мать. Она трогала плечики, на которых висели ее бесчисленные платья, и решала наиважнейшую научную проблему — какое убивает наповал? Какое из них самое то, в чем она начнет и завершит формирование превращения мальчика-идеалиста в мальчика, бегущего по волнам, то есть по шпалам? Она сняла японское мини, не платье вовсе, а кусочек цветастой тряпочки, за которое бабушка отвалила в валютном магазине кучу денег. Милка надела его один раз на день рождения подруги и испортила той праздник. Они все на нее пялились, даже подругин папа, а подруга потом плакала, чем очень-очень порадовала Милку. Пусть неудачник тоже плачет. Машка вымыла посуду, вытерла руки бумажным полотенцем, вышла из кухни и проверила, что делает Павлик. Брат сидел на диване и читал какую-то книгу. Машка напрягла волю и уставилась на него испытующе, без результата. Павлик глаз не поднял. Это и требовалось доказать. Когда он чем-то увлечен, то всем остальным, живущим на земле, можно делать что угодно. Для гарантии Машка слегка крякнула, но и тут Павлик остался безучастным. Тогда она осторожно закрыла дверь в комнату и нырнула в кладовку. Там она встала коленками на пол и прильнула к той самой двери, в которую совсем недавно стучала кулаком. Теперь же она сидела тихо, как мышь. В той квартире происходила какая-то жизнь, какое-то шевеление, но через толстую дверь информация поступала в явно недостаточном количестве. Машка подула в замочную скважину, выдула из нее устоявшуюся почти вековую пыль. Пыль вылетела громко, Машка даже испугалась, не услышат ли все полет выдуваемой пыли. Потом сообразила, что громко это только для нее, потому что носом в замочной скважине, а для других громкой пыли не бывает, если уж случится такое, это же феномен. Машка задумалась, что бы означал этот феномен, если бы он был? Может, даже неживая природа имеет право на протест, когда ее выселяют из насиженного места? Или пыль лично ей посылает сигнал, стыдно девочка подслушивать и подглядывать? Но она это прекрасно знает и без всяких сигналов. Знает и другое. Жизнь устроена так, что самое интересное им, детям, приходится получать запретным путем. А когда ты уже знаешь самое интересное, никто по этому поводу не волнуется. Куда денешься от того, что есть? Но каждую крупицу стоящего, нужного ей знания Машка отвоевывает себе самыми неправдоподобными путями. Подслушивает, подглядывает, лезет куда не надо, задает не те вопросы, ждет не те ответы. И в результате она в свои 12 во всем разбирается лучше Павлика, которому почти 17. Она давным-давно знает, как рождаются дети. Она знает, кто такие проститутки, почему возникают перебои с мясом. Эта девочка Милка ее просто потрясла. Она хочет про нее знать все. Милка не похожа ни на кого. А это Машка ценит необыкновенно. Она еще в 5 лет поняла, отличаться лучше, чем быть похожей. Поняла, когда пришла к ним в садик проверочная комиссия из самой Академии наук. «Приперлись за 3-9 земель», — сказала.